то как восстановить нервы всей беседы? Как передать эту неожиданность восклицаний, страстность блеснувшей мысли, невольный порыв желания, словом, все составляющее жизненный элемент беседы? Я более не подготавливаюсь к разговорам с Корделией, это противоречило бы самому существу разговора, раз он должен носить эротический оттенок. Но содержание моих писем у меня всегда в памяти, и я постоянно имею в виду вызванное ими в Корделии настроение. Мне, конечно, в голову не приходит справляться, прочла ли она эти послания. В этом и без того нетрудно убедиться, и вообще я избегаю всякого прямого разговора о них. Зато через всю нашу беседу проходит как бы нить, таинственно поддерживающая связь с ними. Иногда для того, чтобы сильнее запечатлеть в ней известное настроение, иногда же, чтобы сгладить его и ввести ее в заблуждение. В последнем случае я имею в виду, что она может перечесть письмо, получить новое впечатление и так далее. С Корделией произошла, или вернее происходит, какая-то перемена. Чтобы определить ее настоящее душевное настроение, я назову его, пожалуй, пантеистическим смелым. Это сразу читается в ее взгляде. В нем светится какое-то безумно смелое ожидание, жажда чего-то необыкновенного и в то же время как будто грустная недоверчивость, мечтательность, почти мольба. Она ищет чудесного вне себя. Она готова молить, чтобы оно явилось, как будто не в ее власти вызвать его. Против всего этого надо принять меры, иначе я слишком рано получу перевес над нею. Вчера еще она сказала, что во мне есть нечто царственное. Она, пожалуй, готова преклониться передо мной, но этого нельзя допускать. Ты права, моя дорогая, во мне есть нечто царственное, но ты и не подозреваешь, каким царством я управляю. Я царствую над своими страстями. Я держу их в тесном заключении, как эол бури, лишь изредка давая волю то одной, то другой. Теперь нужно будет подлить в мои письма сладкого яда, лести. Лесть придаст ей известную долю самоуверенности, определит границы моих и ее преимуществ так, что перевес окажется пока на ее стороне. Лесть, однако, опасное оружие, и обходиться с ним надо очень осторожно. Иногда приходится ставить самого себя очень высоко, оставляя, впрочем, свободной самую верхнюю ступень, иногда очень низко. Первое ведет к цели преимущественно в духовных отношениях, второе же в эротических. Теперь подумаем, обязана ли она мне чем-нибудь? Нет. Желаю ли я сам, чтобы она была мне обязана? Нет. Я слишком тонкий знаток эротического, чтобы позволить себе такие глупости. И если бы даже действительно оно было так, я всеми силами постарался бы заставить позабыть об этом ее и усыпить такую мысль в самом себе. У всякой девушки, как и у Ариадны, есть нить, помогающая отыскать дорогу в лабиринт ее сердца. Но не ей самой, а другому. «Моя Корделия, скажи, и я повинуюсь. Желание твое приказание, просьба могучее заклинание, всякая даже мимолетная прихоть — счастье для меня. Ведь я, повинуясь тебе, нахожусь не вне тебя, как покорный дух из Тысячи и одной ночи. Нет, ты говоришь, воля твоя принимает определенные формы, создается, а с нею и я. Я душевный хаос, ожидающий слова твоего. Твой Йоханнес». «Моя Корделия, ты знаешь, как я люблю беседовать с самим собой? В себе самом я нашел самого интересного собеседника из всех моих знакомых. Иногда я боялся, что у меня не хватит материала для этих бесед. Теперь уверен, что он никогда не иссякнет. Теперь у меня есть ты. Я говорю тебе самим собой, то есть о самом интересном предмете, самым интересным собеседником. Увы, я только интересный собеседник. Ты же интереснейший предмет беседы. Твой Йоханнес». «Моя Корделия, ты говоришь,